Глава 30. «Без разбору бей дубиной! Бей дубиной! Без разбору руби саблей! Руби саблей! В улочках-закоулочках убивай карлистов, не то Карлос придет, инквизицию приведет!» Наступила ночь, но волнения так и не улеглись. Через открытое окно Диего слышал, как мадридцы скандируют яростную речевку. Пахло дымом, горели церкви. На улицах продолжались стычки. Говорили, что за день погибло не меньше сотни монахов и еще больше ранено. Диего вспоминал события дня и одновременно подыскивал слова для статьи о смерти Берты. Но дело продвигалось медленно. Непонятно, зачем было искать какого-то одного убийцу. Ведь теперь весь город охвачен насилием. Кроме того, прежде чем заняться работой, ему нужно было позаботиться о перепуганной девочке. «Твоя сестра?» «Ничего не понимаю. Будь добра, повтори все сначала, только не волнуйся». Лусия рассказала, что у нее пропала сестра. Какой-то человек увел ее из их временного убежища на заброшенной спичечной фабрике. «Что вы там делали?» «Солдаты разрушили наш квартал, Пиньюэлос. Мама умерла от холеры». Диего мрачно подумал. «Многовато несчастья для одного человека». Но он давно жил в Мадриде и знал, что здесь не такое случается. «А человек, который ее похитил, ты знаешь его имя?» «Нет, но, может быть, это тот, кого называют зверем. В нашем квартале о нем много говорят, о великане с красным лицом». Это совпадение показалось Диего неправдоподобным. Сегодня утром он видел труп зверя, а теперь какая-то девочка говорит, что зверь похитил ее сестру. Хотя зачем ей лгать? К тому же ее отчаяние казалось искренним. «Я должна отыскать Клару. Не хочу, чтобы ее убили, как остальных». «С чего ты взяла, что твою сестру похитил зверь?» «Так говорят про всех пропавших девочек. Он их уводит, а потом убивает. Только никакой это не зверь». Лусия с аппетитом съела единственное угощение, которое смог предложить ей Диего — кусок копченой колбасы, которую прислал ему брат. Без хлеба, зато со стаканом вина, которое он разбавил, учитывая возраст гостья. Наверное, эта девочка давно уже пьет наравне со взрослыми, но Диего не считал это правильным. Он попытался привести в порядок мысли. Нужно было записать все, что он видел днем, и отправить в газету. Как знать, может быть, для статьи о нападении на собор святого Франциска Великого Марентин выделит место на первой странице. А если удастся заинтересовать издателя, то и расследование по делу зверя продвинется. Диего торопливо писал, Лусию тем временем сморил сон. Она уже спала, когда в дверь постучали, робко и вежливо. Не так, как квартирная хозяйка, когда та являлась требовать долг. Диего отложил заметку и открыл дверь. «Ты не пришел. Наверное, в таких случаях женщине положено сидеть дома и предаваться меланхолии, но я хочу, чтобы ты сказал мне в лицо, что не хочешь меня видеть». Даже на фоне невероятных событий этого дня визит Анны Кастелар казался удивительным. Диего пригласил ее войти, бормоча невнятное оправдание. Столько дел навалилось... Столько всего произошло, ни минуты не удалось выкроить, чтобы зайти или хотя бы написать. «А эта девочка? Ты не говорил, что у тебя есть дети?» «Она осталась совсем одна. Я нашел ее в соборе, где был погром». «И привел к себе домой?» Она погладила его по щеке. «Ты хороший человек, Диего». Анна села на край тюфика и стала разглядывать спящую девочку. Ее разметавшиеся волосы, красновато-рыжие, как кораллы. «Наверное, ты хочешь, чтобы я ушла?» — наконец произнесла она, оборачиваясь к Диего. «Я хочу, чтобы ты осталась, и предпочел бы увидеться с тобой в других обстоятельствах, но...» Легким движением руки Анна попросила его замолчать. «Ночь, которую мы провели вместе, была странной, Диего. В этом городе нелегко хоть минуту прожить спокойно. Сегодня днем в лазарете умер Хинара, человек, которого ты навещал. «Я обещал ему бутылку вина, и как раз вчера ее купил». Диего открыл сундук и достал вино из Вальдепеньеса. «Хотел отвезти утром, но теперь уже поздно». Анна улыбнулась. «Давай выпьем ее в память Ахинара». «Давай, день был сумасшедший». «Не хочу ее будить», — прошептала Анна, погладив Лусию по волосам. «Пойдем». Диего взял ее за руку и вывел из комнаты. Они поднялись по лестнице на террасу, расположенную на плоской крыше. Окруженные развешанным соседским бельем, которое скрывало их от посторонних глаз, они уселись на расстеленном одеяле. В небо все еще поднимались столбы дыма. Разъяренные мадридцы продолжали жечь церкви и монастыри. «Трудно было добраться сюда?» — спросил Диего. «Трудно было проехать мимо Сан-Исидро. Посреди улицы Толедо горит костер из церковных скамеек. Люди совершенно потеряли рассудок. Когда давление становится слишком сильным, взрыв может произойти где угодно. Карлисты довели нас до предела. Я много раз говорила об этом мужу. И он, и остальные члены правительства давно должны были сказать народу, что во всем виноваты карлисты. Надеюсь, ты не из них?» «Нет. Но я и не сторонник Марии Кристины или Изабеллы. Честно говоря, я предпочел бы, по примеру французов, избавиться от королей. Установить республику? Я, хоть и дворянка, всегда мечтала дожить до этого дня. Вот если бы испанцы когда-нибудь доросли до того, чтобы взять бразды правления в свои руки». Они подняли бокалы и чокнулись, глядя друг другу в глаза. Диего трудно было выкинуть из головы все, что произошло за этот день. Трудно было переключиться. Некоторое время они вспоминали, как вместе обходили палаты, говорили о болезни, унесшей жизни стольких мадридцев, о работе Анны в лазарете, об убийстве предполагаемого зверя. «Значит, девочкам больше ничто не угрожает?» «Надеюсь, но пропавшие девочки до сих пор не найдены». «Все это очень странно. Почему их убивают таким жутким образом? Почему одних находят сразу, а других только через несколько недель и даже месяцев после похищения? Пока этому нет объяснения». Анна задумчиво смотрела на него, словно стараясь разгадать загадку. «Знаешь, Диего, чему на самом деле нет объяснения? Тому, что ты нравишься мне настолько, что все это время я думала только о тебе». Их губы встретились. Здесь, в этом месте, столь непохожем на будуар Анны и сад с экзотическими растениями и птицами, на плоской крыше доходного дома под небом Мадрида, Анна и Диего вновь предались любви. Они лежали в свете звезд, обнявшись, и Диего понимал, что обратного пути больше нет. Он влюбился в эту женщину, даму высшего света, жену министра, в самую неподходящую для него женщину. «Надеюсь, на этот раз мы расстаемся ненадолго. Мой муж все еще сидит вместе с королевским двором в Лагранхе. Приходи ко мне, когда захочешь». «А если он узнает?» «Ему нет до этого никакого дела. Некоторые браки — всего лишь разновидность контракта. Вот и ты не придавай этому значения». «Но если твои чувства ко мне...» Прежде чем ответить, Анна посмотрела в мадридское небо, окинула долгим взглядом пылающие монастыри. «Иногда жизнь преподносит неожиданные подарки». Темные глаза Анны были устремлены на Диего. «Это твои слова, и ты прав. Я никогда не хотела...» Диего понял, что она говорит о любви, но словно боится спугнуть ее, поэтому и не называет по имени. «Я думаю, таких чувств не ищут. Они приходят сами, и я не хочу их потерять, хотя мне немного страшно». Она опустила голову ему на плечо, и несколько минут они лежали в тишине, пока Анна не сказала, что ей пора уходить. Прежде чем исчезнуть, она пообещала не откладывать следующую встречу надолго. Диего проводил ее до экипажа. Разбрызгивая грязь, карета удалялась и, наконец, исчезла из виду. Ему стало грустно и одиноко. Вернувшись к себе, он обнаружил, что в комнате никого нет. Рыжая Луси исчезла, прихватив серебряную рамку, в которой был портрет его матери. Однако девочка проявила некоторую чуткость и сам портрет оставила владельцу. Обнаружив пропажу, Диего не мог не посмеяться над собой. «Вот что бывает, когда приводишь в дом незнакомок».